Я спрашивала об этом инженера, но он сказал, что морские корабли всегда поражаются коррозией, и наша задача как раз и заключается в том, чтобы очистить судно от всякой ржавчины. Я порылась в библиотеке, походила по книжным магазинам. Та техническая литература, что я достала, подтверждала, что морские суда всегда поражаются коррозией. Разъедающее действие соли морской воды, кислорода воздуха, резко меняющейся температуры. Образованию коррозии способствуют и блуждающие токи от электроустановок. Коррозии подвергалось почти все. Наружная обшивка бункера, днища и переборки в машинных и котельных отделениях, фор и ахтерпики. Я долго стеснялась спросить, что это такое, пока не купила себе морской словарь. Канатные ящики, трюмы, болты, гвозди и еще многое другое. Кроме коррозии, суда подвергались еще эрозии. В записной книжке я тогда записала. Эрозия – один из видов разрушения металлов, вызываемый действием на металл удара водной струи, воздушных пузырей, влажного пара и т.д. Эрозию можно наблюдать на судовой обшивке, на лопастях грибных винтов, на лопастях циркуляционных насосов, в трубопроводах, короче, во всех местах, где металл подвергается механическому воздействию сильных вихревых потоков воды или резко меняющихся давлений. Техническая мысль, оказывается, давно была занята вопросом предохранения металла судов от разрушения. Для увеличения стойкости металлов в сплавы добавляют хром, никель. Винты покрывали смолами, окрашивали их смесью канифоли, парафина, масла и железного сорика. Толка от всего этого, как я поняла, было мало. Все равно корабли довольно быстро покрывались коррозией, особенно в носовой части, где обшивка испытывает чрезмерное напряжение. Однажды я работала в машинном отделении, где у меня был свой уголок, куда мне поставили слесарный верстак. Буквально каждую деталь приходилось сначала очищать от грязи, окалины, заусенцев, наплывов металла, неизменной ржавчины, которую я уже ненавидела всем сердцем, проверять, нет ли трещин, пустот. Я зачищала заготовку шкуркой, наносила кистью раствор медного купороса и оставляла заготовку просушить. Работая, я, как всегда, в полголоса напевала без слов. Мне нравилось самой сочинять мелодию. Каждый был занят своим делом, и никто не обращал на меня внимания, как если бы я была одна. Когда я почувствовала чей-то взгляд и непроизвольно обернулась. Рядом с верстаком стоял Иннокентий и с любопытством смотрел на меня. Первая моя мысль была, наверное, вымазалась, может, полосы на лице. Кажется, я покраснела. Иннокентий без улыбки покачал головой. «Все в порядке», — сказал он, поняв мое замешательство. «Простите». Меня просто поразило несоответствие. Такая грязная, неприятная работа и такое довольное выражение лица, как у ребенка, который занят интересной игрушкой. Это и капитан заметил. Любую работу, даже самую неприятную, вы делаете с удовольствием. И, кажется, никто не видел вас в плохом настроении. Я выпрямилась и, стараясь преодолеть невольную застенчивость, которая вообще-то мне и не свойственна, взглянула в эти яркие синие глаза. «Вы сказали о моей работе неприятно, но ведь это не так. Моя мама Августина любит стирать белье. Она говорит, что ей нравится процесс превращения всего заношенного, несвежего, в чистое, накрахмаленное, свежее. И мне тоже очень приятно помогать отстирывать нашу осоль». «Как вы это сказали? Нашу осоль? Вы полюбили осоль?» «С первого взгляда, когда увидела корабль у Владивостокского причала». «Да, я видел тогда, как вы смотрели на судно. Я тоже сразу полюбила соль.